но набрать нужное количество добровольцев из молодых пацанов на эскадре, чтобы сделать из них летчиков для сегодняшних самолетов, если не предъявлять к ним требования, как при отборе в отряд космонавтов, можно, я думаю, можно, и желающих будет много, но, товарищ адмирал, 3 месяца, и это минимум. Ладно, будем надеяться, что эти 3 месяца у нас есть. А что по самолетам? Если рассматривать только итальянцев, то там особо и выбирать не из чего, разве что бомбардировщики Савоя Маркетти. Машины в принципе неплохие, и в условиях слабого противодействия истребителей вполне сойдут для морской авиации, особенно ночью, после установки нашей электроники и высокоточного оружия. Смогут без проблем что по линкорам, что по авианосцам работать. Итальянские же истребители не тянут против английских спитфайров, поэтому об их применении без нашего апгрейда нечего и думать. Но если рассматривать не только итальянцев, понимаю, что на спитфайры мы рассчитывать не можем. Поэтому было бы желательно договориться с немцами о поставках мессершмиттов, как 109-х, так и 110-х. Для работы над морем на большом удалении от берега двухмоторные 110-е хорошо подойдут. А у товарища Сталина ничего попросить не хотите, а он даст, не даст. Но если исходить из чисто технических соображений, так сказать, а вдруг, из истребителей, МиГ-3, если убрать с него шкасы, отсырив лишь пулемет Березина, и установить ракеты воздух-воздух на внешней подвеске, то должно очень неплохо получиться. Во всяком случае, эта машина гораздо лучше ублюдочных творений товарища Яковлева. Из бомбардировщиков, П-2, из транспортников, наш ПС-84, в девичестве американский ДЦ-3 «Дуглас». Это из того, что есть в наличии на сегодняшний день, и что я считаю заслуживающим внимания. Но что касается тяжелых транспортников, то я бы рекомендовал связаться с немцами. У них сейчас есть самолет, выпускаемый малой серией, 4-моторный Focke-Wulf 200 «Кондор». Машина в своем роде уникальная, и немцы ее успешно использовали для дальней морской разведки в Атлантике. Такие нам бы очень пригодились. А наши штурмовики Ил-2, Ил-2 хорош для работы по переднему краю на суше. В морских условиях для него мало целей, разве что против прибрежных конвоев по транспортам. Но таких здесь нет и не предвидится. Далеко в море Ил-2 не пошлешь, и большую бомбовую нагрузку они не возьмут. А сыпать мелкие бомбы и пускать РСы по крейсерам и линкорам – это что слону дробина. На Мальте они могут помочь разве что при отражении высадки десанта. Вот здесь, без сомнений, в Египте, при действиях на суше против английских войск, тоже будут на своем месте. Но до Египта еще добраться надо. Адмирал понял, что круг посвященных надо расширять, ибо это не дело, когда на Тавриде все, вплоть до буфетчицы, знают о творящихся на ней безобразиях, а ключевые специалисты эскадры вроде командира авиагруппы, нет. Рассказ о пароходе самобранки произвел на Демидова ошеломляющее впечатление, ведь это в корне меняло подход к комплектованию будущих ВВС будущего государства на Ближнем Востоке, и теперь не было никакого смысла связываться с покупкой большого количества авиатехники аборигенов. Вполне можно обойтись отдельными образцами, а потом копировать их в нужном количестве, попутно проводя модернизацию, устанавливая приборы и оружие из 21 века. Коренному пересмотру подверглись также типы машин аборигенов, на которые стоило обратить внимание, поскольку рассчитывать сейчас на авиатехнику советского и английского производства не приходилось, то для защиты Мальты решили пока что взять итальянские машины, чтобы не возбуждать лишних подозрений, ибо когда там удастся создать нормальный аэродром со всей сопутствующей инфраструктурой для реактивных МиГов и сушек, неизвестно, а оборона с воздуха понадобится сразу же. После взятия Суэцкого канала можно будет начать осторожные переговоры с немцами о поставке небольшой партии мессершмиттов и юнкерсов, так сказать, на пробу. Единственное, на чем настоял Демидов, это на заказе достаточного количества немецких кондоров. Если истребитель образца 1940 года можно было без проблем запихнуть в трюм Тавриды целиком, а небольшой бомбардировщик или транспортник, лишь отсоединив консоли крыльев, то вот копировать огромный 4-моторный «Кондор» в целом виде никак не получится, а резать длинный фюзеляж на куски крайне нежелательно. Копировать для него можно разве что двигатели и разные съемные части, но не сам планер, а такие самолеты очень нужны. Они станут прекрасными разведчиками над просторами Африки, Аравийского полуострова, Средиземного моря и Индийского океана, имеющие большую дальность полета и снабженные аппаратурой из будущего – кондоры смогут контролировать огромную территорию, что не позволит подобраться противнику незамеченным. А то, что попытки призвать к порядку нарушителей британских, и не только британских, интересов начнутся сразу же, никто не сомневался. Но в ходе обсуждения вопросов о будущих военно-воздушных силах нового государства, всплыл еще один интересный момент. На адмирале Макарове находились два чисто сухопутных вертолета Ми-28Н, прозванного ночным охотником. Машины буквально навязали Илларионову, чтобы проверить их в боевой обстановке в Сирии при оказании братской помощи. Что-то там в Октмиле придумали нового в деле охоты на разного рода представителей национальных фронтов и борцов с тиранией, вот и решили проверить свое творение в действии в условиях реальной охоты на папуасов, слова представителей Октмиля, а не на полигоне, благо эта сирийская экспедиция удачно подвернулась. Вот и продавили свою идею через Минобороны. А на чем еще вести эти два пепелаца, как не на авианесущем корабле? Так они и оказались на адмирале Макарове к огромному неудовольствию местного авиационного начальства. На эти аппараты полковник Демидов смотрел, как на досадную помеху. Места занимают много, а толку с них в море, если что случится, не особо. И мечтал сразу же от них избавиться по прибытию в Сирию, в чем с ним были полностью солидарны экипажи ночных охотников и представители Октмиля. Илларионов в суете просто забыл об этих машинах, были гораздо более важные вопросы, а Демидову, который до сегодняшнего дня ничего не знал о чудесах, творящихся на Тавриде, они были тем более не нужны. Своих машин хватало, а на эти он не рассчитывал. Что могут сделать всего лишь два вертолета, пусть и очень хороших, разве что какие-то отдельные особо важные акции, требующие большой огневой мощи и ювелирной точности в условиях противодействия противника. До тех пор, пока не выработают ресурс, или не закончатся их штатные боеприпасы. Снабжение ночных охотников боеприпасами предполагалось уже на сухопутном аэродроме, куда они должны были перелететь своим ходом по прибытию в Тартус, а сейчас при них находился всего лишь один боекомплект. Правда, что-то еще было на транспорте «Ямал», но что именно, Демидов не знал. И тут неожиданно выясняется, что такие вертолеты можно создавать самим практически в неограниченном количестве. И если в небе Ближнего Востока появятся такие летающие танки. Когда Демидов озвучил эту мысль, до Илларионова только тогда дошло, какой козырь они имели все это время в руках, не осознавая его ценности. Кто-то там собирается наступать на молодое государство через Сахару, или Синайскую пустыню, милости просим, встретим. Да и для работы над морем в прибрежной зоне такие вертолеты могут пригодиться как для патрульных, так и для противодиверсионных целей. Можно задействовать охотников во взятии Мальты, только сначала приготовить побольше боеприпасов для них, а потом скопировать один и оставить пока что в первом трюме Тавриды. Так, на всякий случай, танков, БМП и БТР хватает, все равно все задействованы не будут, а вот ночных охотников пока что всего два. Как раз хорошая возможность проверить, на что они способны. Пока адмирал Илларионов занимался задачами стратегического уровня, полковники Никитин и Матвеев с майором Кошкиной были заняты решением вопросов тактического характера. Вчерашняя встреча, посвященная укреплению русско-итальянской дружбы, прошла на ура, и сегодня намечалось продолжение банкета. Уходить обратно в Таранто итальянцы явно не торопились. Очевидно, нашлись объективные причины задержаться, и начальство их не беспокоило. Мало того, дело приняло такой размах, чего ни Никитин, ни Кошкина, ни тем более Матвеев не ожидали. Все знали, что с дисциплиной у итальянцев, мягко говоря, не очень. Но подобного не могли предвидеть даже такие прожженные циники, как Никитин и Кошкина. Началось с того, что утром никто из доблестных итальянских моряков, проведших бурную ночь в городе, на службу не торопился и покидать номера не собирался. Это дало возможность оставленным на хозяйстве Франческо и Луиджи не только оторваться по полной с утра пораньше, но еще и позавтракать доставленной Самура снедью, о чем позаботились Лена и Нина. Казалось бы, как минимум до вечера все должно было притихнуть. Девочки должны исчезнуть, пока не нагрянуло начальство, а мальчики продолжить стойко преодолевать все тяготы военной службы. Но не тут-то было. После утреннего застолья девочки не торопились уходить, а мальчики не собирались их выпроваживать. Правда, все было в рамках приличий. Честная компания сидела на палубе и обсуждала красоты Италии на чудовищной смеси русского, итальянского, немецкого и английского. Как ни странно, все друг друга вполне понимали. Но командир катера лейтенант Андалини все же не забыл, что он находится на службе, и помнил об оставленных Франческо и Луиджи. Поэтому после завтрака отрядил двух матросов сменить вахтенных, разрешив им сходить в город. Когда новая вахта прибыла на катер и увидела гостей, то нисколько не удивилась, а влилась в обсуждение вопросов о смысле жизни. Кончилось тем, что Франческо и Луиджи никуда не пошли, а Лена и Нина быстренько сбегали на Амур, и после доклада майору Кошкиной, привели с собой еще Наташу и Лиду, причем не с пустыми руками. После чего вся компания исчезла с палубы, переместившись в кубрик, и дальнейшие события были скрыты от посторонних глаз. Продолжалось это довольно долго, и Кошкина стала уже беспокоиться, но оказалось, что ничего страшного нет. Просто встретились истинные ценители этого дела, о чем было видно по их помятым, но довольным физиономиям, которые все же появились на палубе ближе к обеду. Так прошел почти весь день. Начальство появилось уже ближе к вечеру, девочки успели вовремя исчезнуть, оглядела все своим начальственным оком, раздала ценные указания и снова удалилась по делам до завтра. А на борту корабля ВМФ Королевства Италия все вернулось на круги своя, укрепление русско-итальянской дружбы продолжилось, но уже в расширенном составе. Но это мероприятие имело свое продолжение. Кошкина, убедившись, что процесс пошел, вернулась на Амур, где ее уже ждали Никитин и Матвеев. Их дальнейшее присутствие в ресторане не требовалось, итальянцы справлялись самостоятельно. Доложив о том, что на торпедном катере все под контролем, предложила попытаться вербануть итальянцев, но Никитин не согласился. Слишком рано, и слишком мелкая рыбешка. Пусть налаживают дружбу, чтобы не спугнуть, а там посмотрим. Поняв, что до утра все равно ничего интересного не будет, Никитин ушел спать, пожелав всем спокойной ночи. Да вот только Кошкина после вчерашнего никак не могла успокоиться. Эту ночь ей пришлось провести в одиночестве, поскольку Матвеев ночевал в городе, а связываться с кем-то из экипажа «Амура» она не хотела. А картина вчерашней встречи в кубрике катера, когда пришлось консультировать и помогать двум обнаженным сексапильным девицам, до сих пор будоражила кровь. И Кошкина решилась, здраво рассудив, что лучше выяснить все еще на берегу, чем потом сталкиваться с обидами и непониманием. Когда они уединились в каюте, для обоих это уже стало в порядке вещей, предложила Матвееву тоже провести встречу в расширенном составе, чего он поначалу не понял. «Луиза, ты о чем? Какой еще расширенный состав? Мишель, ну вот такая я нехорошая. Мне хочется еще кого-то на нашем ложе. Давай пригласим еще одного мальчика, ХММ». «Прости, дорогая, но мальчик, это как-то не по мне. А если девочку, а вот девочку можно, правда. Мишель, ты самый лучший мужчина на свете». На следующее утро пришли две новости, друг с другом не связанные, но оказавшие сильное влияние на все последующие события и на действия пришельцев из будущего. В ежедневной сводке пришло сообщение, французская эскадра совместно с авиацией, взлетевшей с африканских аэродромов, нанесла удар по Гибралтару, воспользовавшись резким ослаблением английского флота в этом районе. Командовал эскадрой вице-адмирал Жансуль, продолжая держать свой флаг на Дюнкерке. История окончательно покинула прежнюю колею и пошла по другому пути. Англия начала дорого расплачиваться за свою привычку навязывать свои правила поведения всему остальному миру, меняя эти правила в ходе игры по своему усмотрению. Гибралтару нанесены сильные разрушения, уничтожены все грузовые суда, оказавшиеся там в момент нападения. В Лондоне паника. Похоже, там никто даже не допускал мысли, что французы посмеют ответить Англии зеркальными действиями на ее катапульту. Де Голль раздражается гневными речами, призывая французов одуматься, но его во Франции уже никто не слушает. Испания, на всякий случай, выразила протест по поводу разразившейся рядом с ней войны, но поспешила заверить всех в своем нейтралитете. В Германии тоже не ожидали от французов такой прыти, поэтому реакция на произошедшее в Берлине удивленно сдержанная. В СССР появились едкие высказывания о скандале в благородном семействе Новой Антанты. Слабым утешением для Лондона было лишь то, что французы не воспользовались плодами своей победы и не стали высаживать десант, а ушли, размолотив в Гибралтаре все, до чего смогли дотянуться. Но это ясно показало, что Гибралтар больше не может выполнять роль замка, запирающего вход в Средиземное море, и его падение – лишь вопрос времени. Итальянцы, как обычно, не отреагировали и продолжали пребывать в непонятной спячке, как будто бы они и не находятся в состоянии войны с Англией. Это были дела внешние, которые напрямую пришельцев пока что не касались. А вот следующая новость оказалась чисто внутренней. На имя командующего поступил рапорт, а говоря прямо, донос от зама по воспитательной работе БПК «Новгород» на полковника Матвеева. Причем донос, выдержанный в духе лучших традиций 37-го года. И чего здесь только не было. Ознакомившись с этим творением эпистолярного жанра, адмирал посмеялся и вызвал начштаба, дав ему прочесть поступивший сигнал. Ну и что скажешь, а что тут сказать, как были среди этих инженеров человеческих душ конченые сволочи, так и остались, мгновенно переобулись в прыжке, став из верных коммунистов-ленинцев убежденными демократами, а теперь, когда снова замаячил свет партии, за старое принялись, что думаешь делать, с тобой хотел посоветоваться, у меня, кроме омерзения и желания дать в морду, эта бумажка никаких других чувств не вызывает. А ведь ты у нас настоящий Макиавелли. Может, что и придумаешь, как эту гниду использовать в наших интересах. Да и не думаю, что он здесь один такой. Это всего лишь первая ласточка. То, что не один, не сомневаюсь. Другие просто притихли и ждут удобного момента. Слишком многим товарищ Зю мозги запудрил. А вот с этим пропаганданом. А переведи-ка ты его ко мне в штаб, с повышением, так сказать. Но зачем? Сдается мне, что этот супчик от нас сбежит, но он умный, и понимает, что с пустыми руками там никому не нужен, ни Сталину, ни Черчиллю. Вот и надо создать ему условия, при которых он сможет натырить разных секретов, чтобы потом слинять с ними. А уж побежит он к Сталину, или к Черчиллю, или еще куда, это не так уж важно. Кажется, понимаю, хочешь через него Дезу слить, вот именно, но Дезу качественную, чтобы никто не усомнился, и рванули догонять нас по кочкам, и притом совсем в другом направлении. Ведь этот комиссар технику лишь по верхам знает, а копни глубже, ничем толком помочь ни товарищу Сталину, ни товарищу Черчиллю не сможет. Так, лишь общее направление развития, а этого мало. Зато, если мы подбросим кое-что, очень похожее на правду, то там могут долго блуждать в трех соснах, пока не поймут, что их надули. Интересно, давай попробуем. А качественную Дезу подготовить смогут, ваше превосходительство, обижаешь. Разве ты забыл, что я еще в училище ротного за нос водил, как хотел, а уж то был волчара, не читай этому пропагандану. Через 5 дней итальянский торпедный катер «Оригинал» все же покинул Катанию, отправившись обратно в Таранто. Надо ли говорить, что за это время русско-итальянская дружба поднялась на недосягаемую высоту, что вылилось в слезы прощания на причале и махание платочками вслед. Но едва катер скрылся вдали, мгновенно материализовавшаяся на причале Кошкина отправила свою баб-команду на плавучий госпиталь. Все, девочки, практические занятия закончены. Сейчас переходим к лекциям и семинарам. Вам надо ЧЕН мягкий знак многое узнать, чтобы работать самостоятельно, и не в таких тепличных условиях. Вера Ивановна, а еще практические занятия будут, обязательно будут, как с привлеченными со стороны специалистами, так и внутри группы. Желающих отыграть назад нет, вот и прекрасно. Вперед, Валькирии, нас ждут великие дела, и пусть все завидуют нам. У адмирала же была другая забота. Шли последние приготовления к мальтийской операции, о чем никто из итальянцев даже не догадывался. Среди пришельцев об этом тоже знал ограниченный круг лиц. И сейчас трое таких лиц, полковники Никитин и Матвеев, а также военный переводчик майор Волошин, которому предстояло сыграть роль итальянского офицера, сидели в адмиральском салоне и обсуждали последние детали предстоящего визита на Мальту, в порт Валетта. Адмирал не скрывал своего беспокойства. «Николай Федорович, а вы уверены, что справитесь с управлением катера?» «Уверен, ваше превосходительство. Я ведь не один год с греческими контрабандистами работал, а уж там на чем только не довелось в море выходить. Так что, пусть вас не смущает, что я не профессиональный моряк, но вот пара толковых механиков и хотя бы один штурман на катер нужны будут обязательно. Лишних людей лучше не брать. Механики и штурмана уже есть. Берите, сколько надо и кого надо. А что по остальному экипажу? И как вы хотите подойти к Валетте так, чтобы англичане по вам пальбу не открыли? Экипаж катера, кроме нескольких моряков, укомплектовать спецами из нашей группы, переодев их в итальянскую матросскую форму, и пусть моряки на палубе не показываются. Сейчас те, кто помоложе и назначен в палубную команду, проходит ускоренное обучение у боцмана, чтобы хоть немного на настоящих матросов походить. Наверху в рубке трое. Евгений Олегович играет роль офицера супермарины, как хорошо владеющий итальянским. Вдруг, среди англичан тоже знаток итальянского найдется. Дракула играет роль лейтенанта, командира катера, он тоже знает итальянский, хоть и не очень хорошо. И я, полковник вермахта, парламентер, разговаривать с англичанами буду на английском. Захотят перейти на немецкий, не возражаю. Я на нем говорю, как на родном. Остальные молчат и изображают мебель, показывая своим видом, кто здесь на самом деле главный. Подойдем к валетте рано утром еще до рассвета и остановимся милях в 7-8 от берега, после чего свяжемся с англичанами по рации, либо со штабом, либо с аэродромом, смотря где ответит. Их частоты мы знаем. Попросим разрешения зайти в гости для важного разговора. Разрешат, зайдем. Не разрешат, не зайдем. Передадим свои пожелания по радио и тут же уйдем. Не будем навязываться. Перед операцией обязательно убрать с катера торпеды. Это лишний вес на палубе, снижение остойчивости и потеря скорости. Лучше взять больше патронов к пулеметам и несколько бочек с бензином, чтобы не связываться с принятием топлива в море. Неизвестно, какая погода будет. И обязательно взять ваши ручные зенитные ракеты, которые вы называете ПЗРК. Если господа англичане наплюют на белый флаг и пошлют нам вдогонку самолеты, то будет, чем их встретить. От их катеров мы убежим, а вот от самолетов, нет. Согласен. У вас что-нибудь будет добавить, Петр Петрович? Нет, товарищ адмирал. Все уже разложили по полочкам. Я тоже пойду, но на палубе показываться не буду. Не с моей мордой итальянского матроса играть, да и языка я не знаю. Тогда начинаем. Сутки вам на ознакомление с матчастью, и на следующий день выход. Вас сопровождают Михаил Кутузов, шторм и тайфун. БПК и эсминцы слишком приметные, а нашего фельдмаршала и СКР издалека все же можно принять за корабли 1940 года. Они сопровождают вас до траверза Пакина, это юго-восточная оконечность Сицилии, и будут там ждать. Катер оборудуем нашей радиостанцией, так что постоянная связь у вас будет. Если что, вызывайте помощь, самолеты прибудут очень быстро. Нас слишком мало, чтобы позволить себе роскошь терять людей ради игр в секретность. И вот за кормой удаляется берег Сицилии. На западе догорает закат, а впереди синева Средиземного моря. Погода тихая, и катер под итальянским военно-морским флагом, точная копия визитера из Торонто, не торопясь скользит по водной глади, следуя на двигателях экономического хода. Как оказалось, итальянцы додумались до такой фишки, что резко повышало дальность плавания в спокойной обстановке. Если на полном ходу катер типа МАЗ-526 мог пройти всего 360 миль со скоростью 42 узла, то на двух маломощных двигателях экономического хода, автомобильных, аж 1100 миль. Правда, со скоростью всего 6 узлов. Но если враги не гонятся, то быстрее и не надо. Зато, если припрет, можно дать 45 узлов на двух мощных двигателях. Ширина Тунисского пролива между Сицилией и Мальтой чуть менее 50 миль, так что до рассвета в любом случае будут на месте. А сейчас вокруг никого. Михаил Кутузов вместе со сторожевиками остались возле Пакина, теперь можно рассчитывать только на себя. Правда, корабли следят за окружающей обстановкой, ведя наблюдение радарами, и в случае появления противника предупредят. Но горизонт чист, и торпедный катер следует в направлении Мальты в гордом одиночестве, где еще не знают, что война в Средиземноморье вступила в новую фазу. Глава 14. Встреча на Мальте. На палубе собрался почти весь экипаж и травил байки, воспользовавшись хорошей погодой и теплым летним вечером. Солнце уже скрылось за горизонтом, окрасив небо в багровый цвет, а в вышине вспыхнули первые звезды. Капитан-лейтенант Коломейцев, бывший командир БЧ-1 БПК «Тобольск», уже знакомый со спецами по потемкинским событиям и согласившийся войти в их группу в качестве специалиста по морской части, задал курс рулевому и тоже присоединился к компании, с интересом слушающий рассказы Матвеева о его прошлых морских походах. В конце концов, не удержался и спросил: «Николай Федорович, но как вам удавалось на таких утлых суденышках почти по всей Средиземке ходить? Ну почему же на утлых, Сергей Геннадьевич? Греческие филюги бороздят Средиземное море с незапамятных времен, и их конструкция довольно удачна. Приходилось иногда под одними лишь парусами ходить, поскольку сразу после войны были проблемы с топливом. а места эти мне знакомы. На Мальте тоже бывать приходилось. Разумеется, не вполне официально. И англичане ничего не подозревали. Они не подозревали, они знали. Когда у местных торговцев появляется контрабандный товар, выводы сделать нетрудно. Но, как говорят, не пойман, не вор. А английские чиновники, такие же люди, как и все прочие. Вы думаете, они мзду не берут? Еще как берут. Просто не от всех и нигде попало. Разумеется, купить всю береговую охрану и таможню невозможно. Но можно купить одного-двух любителей красиво жить, от которых что-то зависит, и после спокойно делать дело. А в других странах Восточного Средиземноморья ситуация еще более благоприятная. Для нас, разумеется, в Греции и Италии всегда можно найти подход к нужному человеку для решения своих вопросов. А Турция и Египет, там понятие «бакшиш» святое, и без бакшиша вообще ничего не делается. Так что, если придется работать в Египте, не торопитесь решать все силы оружия. Там все можно решить за деньги. А что нельзя за деньги, то за большие деньги. Прямо, как у нас. А там, где вы были во время Первой мировой, в Австро-Венгрии, по-разному. Австрияки довольно щепетильны и педантичны, как немцы. Но тоже не без греха, хоть и стараются это тщательно скрывать. Венгры им мало уступают. А вот сербы, хорваты, словаки и чехи по своей сути от греков мало чем отличаются. Всегда можно договориться. После распада лоскутной империи люди не изменились. А как думаете, англичане нас встретят? В сам порт нас вряд ли пустят. Уж очень островитяне любят засекречивать то, что и так все давно знают. Скорее всего, вышлют нам навстречу катер с переговорщиками. Но стрелять сходу не станут. Любопытство не позволит. Так за разговорами о былом прошло более часа. Уже давно стемнело, и над притихшим Средиземным морем раскинулось звездное небо. Взошедшая луна прочертила дорожку на воде. Стояла тишина, нарушаемая лишь плеском воды возле бортов и тихим урчанием моторов экономического хода. От форштевня расходились волны, гребни которых вспыхивали в лучах лунного света. Вокруг были только небо, полное звезд, и ровная гладь моря до самого горизонта. И казалось невероятным, что где-то в этот момент гремят выстрелы, с неба падают бомбы, а люди в мундирах прилагают титанические усилия для уничтожения себе подобных, тех, на ком надет чужой мундир, или даже не мундир. Мальта открылась после полуночи, высокий остров был виден довольно далеко в хорошую погоду. Хоть англичане и старались соблюдать светомаскировку, но перед техникой из 21 века она была бессильна. Катер шел не торопясь на своих шести узлах экономического хода, по-прежнему никого не встретив. В окрестности Мальты грузовые суда нейтральных стран старались не соваться, а если и приходилось, то проходили этот участок днем и как можно дальше от острова, ставшего объектом бомбардировок для итальянской авиации. Англичане патрулировали лишь прибрежную зону, а итальянский флот здесь уже давно не появлялся, ибо после уничтожения эскадры адмирала Каннингхэма английское судоходство между Мальтой и Порт-Саидом прекратилось, а после сокрушительного разгрома соединения HRL Navy возле Мерсель-Кибира оно прекратилось в Средиземном море вообще, и Мальта оказалась предоставлена самой себе. Пока что ее спасала удивительная пассивность итальянцев. Муссолини просто не воспринимал Мальту всерьез, считая, что никаких серьезных помех в его великих замыслах по возрождению Римской империи она оказать не сможет, и достаточно лишь периодически трамбовать ее с воздуха для обеспечения спокойствия, но не тратить время и силы на взятие этого клочка суши. В прошлой истории эта стратегическая ошибка укнулась итальянцам очень сильно и довольно быстро, когда конвои, идущие из Италии в Ливию с необходимыми грузами для африканского корпуса, теряли до 2/3 своего состава. Мальта из небольшого клочка суши, на который в Риме смотрели, как на надоедливую муху, от которой кроме беспокойства никакого серьезного вреда нет, неожиданно превратилась в непотопляемый авианосец в самом центре Средиземного моря. И все дальнейшие попытки итальянцев и немцев расправиться с этим авианосцем успеха не имели. Теперь же Мальте предстояло сыграть новую роль в истории Европы, а может и всего мира. Когда до Брикватера, ограждающего вход в порт Валетта, осталось 7,5 миль, катер лег в дрейф. Доложили на Михаил Кутузов о прибытии на место. До рассвета оставалось около часа. Экран японского яхтенного радара Фуруно, найденного среди ништяков, предназначенных братскому народу Сирии, давал четкую картинку окружающей обстановки и позволял точно контролировать свое место. Радар установили на катере с таким расчетом, чтобы антенну можно было быстро убрать с рубки, не давая англичанам повода для подозрений. Но пока еще темно, можно вести наблюдение с помощью техники из будущего. Здесь же, в рубке, сложены контейнеры с ПЗРК и два пулемета ПКМ. Связываться с зенитной дурой калибра 13,2 мм, стоящей на корме, ни у кого желания не возникло. Как зенитка эта дура все равно никакая, а на малой дистанции против двуногих тварей ПКМ надежнее будет. Для самолетов же, если сунуться, ПЗРК предназначен. Вот небо на востоке начало светлеть. Новый день вступал в свои права и обещал преподнести сюрпризы очень многим. Кому приятные, кому не очень. Матвеев начал вызвать Мальту на чистоте, обычно используемой английской авиацией. Ответили не сразу. Наконец прозвучал сонный голос в эфире. «Мальта на связи. Кто это?» «Боевой корабль MAS-550 итальянского королевского флота. Прошу соединить меня с вашим командованием. МАС, макаронники, что вам тут надо? Имею важное сообщение для вашего командования. Прошу соединить меня с ним». «Ладно, МАС, жди. Сейчас позову». Какое-то время было тихо. Очевидно, ждали прибытия начальства. Наконец ответили. «МАС, Мальте. Слушаю вас. Мальта, МАС. Доброе утро, сэр. Прошу разрешения войти в порт Валетта. У меня на борту парламентер. Имею важное сообщение для вашего командования. Что у вас за корабль, МАС, и где вы находитесь?» «Торпедный катер. Торпед на борту не имею. Можете посмотреть в бинокль и убедиться, как расцветет. Лежу в дрейфе в 7 милях к норд-осту от брикватера. Оставайтесь там и ждите на этой частоте. Вас вызовут». Конец связи. Матвеев положил трубку рации и улыбнулся. Находящийся рядом майор Волошин в форме итальянского капитана ди фрегата лишь восхищенно покачал головой. «У вас прекрасное произношение, Николай Федорович. От настоящего лондонца не отличишь. Работа такая, Евгений Олегович. Все, господа, начинаем работать. Сейчас, как расцветет, могут гости пожаловать. Самолеты у англичан на Мальте есть. Массовку на палубу. К пулемету на корме не подходить, глазеть на Мальту и всячески демонстрировать итальянское разгильдяйство». Когда окончательно расцвело, со стороны берега появились два быстро приближающихся самолета, древние бипланы. Согласно имеющимся на эскадре историческим материалам, было известно, что сейчас у англичан на Мальте в строю три старых истребителя биплана «Глостер Гладиатор», которым вроде бы даже собственные имена дали – «Вера», «Надежда» и «Милосердие». Остальные имеющиеся на аэродроме однотипные машины служат источником запчастей. В этих же источниках имелась информация, что после разгрома Франции на Мальту перелетело какое-то количество истребителей «Харрикин», но вот сколько конкретно машин, и откуда именно они прилетели, нигде не упоминалось. Говорилось лишь о самом факте прибытия «Харрикейнов». Спрашивать об этом итальянцев было тем более бесполезно. На палубе МАС-550 сразу же началось шевеление. Ставший на носу перед рубкой Ганс в форме итальянского матроса начал усиленно размахивать большим белым флагом, сделанным из простыни. Еще 5 человек в матросской форме стояли позади рубки и, задрав головы, глазели на приближающиеся самолеты. Из рубки наблюдало начальство, два итальянских морских офицера и офицер вермахта с надменным выражением на лице. Правда, под брезентом возле рубки сидели еще 2 человека, приготовив ПЗРК. Если пилоты истребителей проигнорируют белый флаг и захотят обстрелять беззащитную цель, то это им дорого обойдется. Но англичане вели себя мирно. Облетев катер несколько раз и внимательно его рассмотрев с небольшой высоты, удалились в сторону Мальты. После чего вскоре пришел вызов по радио. Парламентерам разрешили подойти поближе к брикватеру, но в акваторию порта не входить, ждать снаружи. Их встретит. Дав полный ход, МАС-550 быстро преодолел оставшееся расстояние и лег в дрейф в 3 кабельтовых от оконечности волнолома. Ганс по-прежнему стоял наготове с белым флагом, периодически им размахивая, заявляя о своих мирных намерениях. Теперь оставалось ждать прибытия хозяев. Спустя 40 минут из-за волнолома вышел портовый буксир, на фале мачты которого тоже был поднят большой белый флаг. Очевидно, англичане все же до конца не доверяли итальянцам, так как на палубе буксира находились вооруженные люди. Подойдя почти вплотную к катеру так, чтобы можно было говорить, не повышая голоса, стоявший на палубе английский офицер поздоровался. «Доброе утро, сеньоры. Что вас привело на благословенную Мальту? Мы теряемся в догадках. Доброе утро, майор. Может, перестанете поясничать и поговорим серьезно?» Те, кто искоса поглядывал на Матвеева, были поражены произошедшей с ним метаморфозе. Перед ними был холеный надменный аристократ, который даже показушной вежливостью способен показать плебею его место. И дело было даже не в немецком мундире. Осанка, выражение лица, жесты, манера речи. Что Дракула, что Ганс, что остальные, играющие роль итальянцев, поняли, что им пока что только разгильдяев итальянцев и играть. Англичанин понял, что попытка наезда не удалась, и перешел к делу. «Хорошо, поговорим серьезно, господин полковник. Может, для начала представитесь, с какой целью вы прибыли?» «Оберст фон Вальдбург. С кем имею честь?» «Майор Форбс. Так что вам угодно, господин полковник?» «Майор Форбс, германское командование во избежание бессмысленного кровопролития предлагает вам сдать Мальту. Поверьте, ваше сопротивление, кроме бессмысленных жертв среди английских солдат, ничего не принесет. Мы не требуем от вас оставить в целости все укрепления и портовые сооружения, как не требуем и сдачи в плен. У вас в порту Валетты есть военные корабли и грузовые суда. Можете эвакуировать на них весь гарнизон Мальты вместе с гражданскими лицами, мы не будем вам мешать. Это не в наших интересах. Можете уйти в Гибралтар или в Александрию, на ваше усмотрение. Вы хотите сказать, что итальянцы позволят нам это сделать? Кто? Итаэль мягкий знак Янцевы. Весьма удачная шутка, майор. Без нашего разрешения никто из них с места не сдвинется. Да и когда надо, их приходится в море чуть ли не силой выгонять. Но в данном случае они и сами не против, чтобы вы покинули Мальту. Так что поверьте, мешать не будут. И позволят уйти беспрепятственно, не став преследовать в море. Мы за этим проследим. Пора заканчивать эту войну, и чем скорее мы придем к соглашению, тем будет лучше для всех. Надеюсь, вы понимаете, господин полковник, что я не уполномочен решать такие вопросы. Конечно, поэтому и не требую немедленного ответа. Доведите эту информацию до вашего командования. С этого момента вам дается неделя на эвакуацию. Можете связаться с Александрией и Гибралтаром, чтобы оттуда прислали еще необходимое количество судов. Итальянцы не будут их атаковать. Но если выяснится, что вместо эвакуации эти суда доставят подкрепление, наши договоренности аннулируются. Если через неделю вы не покинете Мальту самостоятельно, то нам придется помочь вам это сделать. Это все? Все. В таком случае, не смею вас более задерживать, господин полковник. Я передам ваши слова моему командованию. Благодарю вас, майор Форбс. Желаю вам и вашим людям всего хорошего. МАЗ-550 дал ход, развернулся, и, взревев двигателями, стал удаляться в направлении Сицилии. Английские солдаты, стоявшие на палубе буксира и слышавшие весь разговор от начала до конца, удивленно переглядывались и перешептывались. Наконец, один из сержантов решил поинтересоваться. «Сэр, что это было? Что это на Джерри нашло? Сам не пойму. Скорее всего, задумали какую-то пакость, где макаронникам отведена роль болвана. То, что Джерри макаронников ни в грош не ставит, это давно известно. Но вот все остальное. Ладно, доложим начальству, пусть оно думает». Когда катер удалился достаточно далеко от Мальты и погони не последовало, все актеры спустились в кубрик, уступив место в рубке и на палубе тем, кто не был задействован в спектакле. Чужая форма сразу же исчезла, разведчики переоделись в привычный полевой камуфляж. На Матвеева тут же насели с расспросами. «Николай Федорович, вы были великолепны. Так сыграть? Прямо, настоящий фон барон. Работа такая, господа. Учитесь, и у вас все получится. А как думаете, что теперь будет? Скоро начнется паника в Лондоне, если уже не началась. Ведь там хорошо знают, что никаких германских войск в Италии нет». Но поразмыслив некоторое время и проверив всю имеющуюся информацию, могут сделать вывод, что это неуклюжий блеф со стороны итальянцев. И что предпримут? Посмеются и постараются перебросить подкрепление на Мальту. Что именно и в каком количестве, пока не ясно. Но сдавать Мальту островитяне не будут. Быстро преодолев на полном ходу расстояние, отделяющее Валетту от Пекина, МАЗ-550 доложил на Михаил Кутузов о выполнении своей миссии и получил приказ возвращаться в Катанию. Больше от парламентеров ничего не зависело. Крейсеры и оба СКР останутся в этом районе. Пока возвращались в Катанию, Никитин все же нашел возможность поговорить с Матвеевым без лишних ушей. Он уже просмотрел видеозапись встречи на Мальте и был откровенно удивлен такими артистическими способностями офицера генерального штаба. Ответ на этот вопрос удивил его еще больше. «Так я и есть барон Карл фон Вальдбург, майор австрийской армии, вернее, был им до 17-го года. Но как вам это удалось? Так звезды на небе сошлись, Петр Петрович. Можно сказать, дело случая. Появилась возможность занять место настоящего барона, вот мы ей и воспользовались. А как же родственники? И те, кто его знал? Родственники, которые его хорошо знали, сами являлись инициаторами этой аферы. Там была очень некрасивая история с дележом наследства, которая началась еще до войны. Помогло некоторое мое портретное сходство, подходящий возраст, похожие телосложение и рост. Разумеется, эти люди даже не подозревали, что имеют дело с русским офицером. Они были уверены, что я авантюрист без роду и племени, согласившийся играть по их правилам, чтобы сорвать большой куш, и который все время будет у них на коротком поводке. Реальность, как всегда, оказалась не такой радужной. Все инициаторы этой аферы разбогатели, но почему-то вскоре умерли. Ходили слухи, что их настигло проклятие рода Вальдбургов, а все остальные знали уже меня, как барона Карла фон Вальдбурга. Поразительно. О чем же думало ваше начальство? Провалить такую легенду? Зачем вас отозвали в 17-м году? Не знаю, Петр Петрович. Удивляюсь, как вообще обо мне вспомнили в этом революционном бардаке. Возможно, хотели направить на новый участок работы, ведь лоскутная империя к этому времени была уже на последнем издыхании, все разваливалось. Я иногда выезжал на передовую по делам штаба, и мое исчезновение вполне могли счесть попаданием в плен, или гибелью от разрыва снаряда, когда от человека мало что остается. Скорее всего, так и случилось. Но когда я добрался до Петрограда, там уже все были заняты дележом власти. Поэтому меня просто держали под рукой на всякий случай. Видя запись встречи на Мальте, внимательно посмотрели и на адмирале Макарове. Правда, адмирала и начштаба больше интересовал сам порт Валетта и подходы к нему. Начштаба, ознакомившись с доставленными материалами, высказался словами известного киногероя: «Страна непуганных идиотов». Более детальная разведка будет проводиться беспилотниками, но из того, что удалось получить при непосредственном визите под стены британской морской твердыни, складывалось впечатление, что итальянцы еще большие идиоты, раз не воспользовались такой благоприятной возможностью взять Мальту в самом начале войны. Сам визит на Мальту удалось скрыть от итальянцев на удивление легко. МАЗ-550 не торопился на обратном пути после расставания с Михаилом Кутузовым и пришел в Катанию, когда уже стемнело. Доложив на адмирал Макаров о возвращении, ушел в порт к до сих пор стоящей там Тавриде, где его снова подняли краном на палубу и установили на крышку трюма, укрыв брезентом от любопытных взглядов. После чего экипаж катера вернулся на флагман. Никто ничего так и не заподозрил. Зато на самой Мальте и в Лондоне страсти разгорелись нешуточные. К Михаилу Кутузову, находящемуся в полусотне миль от Мальты и ведущему радиоразведку, вскоре присоединились БПК «Новгород» и ракетный крейсер «Екатеринбург», занявшись тем же самым. Когда стемнеет, можно будет подойти ближе к острову и запустить беспилотники, чтобы провести точную и подробную разведку местности. А пока можно послушать, о чем англичане болтают. И услышанное оказалось весьма интересным. Первая радиограмма из Валетты в Лондон ушла менее, чем через час, когда обе стороны обменялись любезностями и расстались. Какое-то время ушло на доклад начальству, осмысление полученной информации и подготовка срочной депеши в Лондон, что вызвало очень бурную реакцию с последующим очень интенсивным радиообменом в течение всего дня, к концу которого удалось перехватить важное сообщение. Но предшествовали ему драматические события, разыгравшиеся в Лондоне на Даунинг-стрит. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был взбешен. Причем это была именно вспышка ярости, а не просто его обычное желание построить сотрудников, чем он занимался довольно часто. На столе перед ним лежали срочно доставленные радиограммы с Мальты, а также данные разведки и форин-офиса о состоянии дел в Европе вообще, и в Италии в частности. Произошедшее не укладывалось в голове искушенного политика. Уж слишком все было на грани полного абсурда, и совершенно не соответствовало реальной обстановке. Но реагировать на подобные эскапады необходимо, поэтому Черчилль ждал первого морского лорда адмирала Паунда, ибо без него все равно не обойтись. Когда адмирал прибыл, Черчилль кивнул на ворох бумаг на столе и поинтересовался, что об этом думают в Адмиралтействе. Но первый морской лорд знал не больше премьер-министра, поскольку располагал точно такой же информацией. Отправляясь на эту встречу, Дадли Паунд преследовал еще одну цель. Помимо прояснения ситуации и оказания помощи Мальте, не дать премьеру сделать какую-нибудь глупость в порыве патриотизма и стремлении всецело защищать вечные британские интересы, вроде Дарданеллской операции. А то, как бы он ни приказал весь Рейл-На выбросить на спасение Мальты, оголив все остальные направления, адмирал уже приготовился к тяжелому разговору, ибо спорить с Черчиллем было просто невозможно, а иногда и опасно, но премьер-министр все же взял себя в руки и придавил эмоции. «Что скажете обо всем этом, мистер Паунд? Я не верю, что этот фарс с предложением сдать Мальту исходит от немцев. Немецких войск нет на территории Италии, это установлено абсолютно точно. Кто же стоит за всем этим, и чего добивается?» «Сэр, все это очень похоже на блеф. Кто-то хочет создать видимость того, чего на самом деле нет. Но кто же, итальянцы или французы? После их выходки с нападением на Гибралтар я уже ничему не удивляюсь. Осмелюсь напомнить вам, сэр, что мы сами спровоцировали французов. Было бы наивно думать, что они не в состоянии ответить нам тем же, но ведь мы дали им возможность выбора. Они вполне могли уйти в порты Вест-Индии, или затопить свои корыта прямо в порту, если не захотели сражаться с врагом. Сэр, а что бы вы сказали, если бы точно такой же выбор кто-то предложил нашему флоту? Сказанное было не в бровь, а в глаз. Сэр Уинстон Черчилль считал в порядке вещей защищать вечные британские интересы любыми способами, не считаясь ни с чем и ни с кем, и в то же время был искренне уверен, что подобное дозволено только Британии, но не всем прочим, и сейчас пожинал плоды подобной политики, давая санкцию на проведение катапульты. Он и даже теоретически не допускал тех последствий, которые она вызвала. Вместо ожидаемой нейтрализации французского флота фактически полный разгром возле Мерсель, Кибера и Дакара, в результате чего британский флот понес тяжелые потери, а французский отделался легким испугом. Не считать же за серьезный успех захват незначительной части французских кораблей в Александрии и в английских портах. И как апофеоз катапульты, ответный визит французов в Гибралтар, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. Не столько в плане поведения французов, было бы глупо ожидать, что они молча проглотят такое к себе отношение, а в том, что в результате французского демарша выяснилось, Гибралтар утратил свое значение, как неприступной морской крепости Британии, запирающей вход в Средиземное море. Надежда на базирующуюся в нем авиацию не оправдалась. Французские истребители, взлетевшие с аэродромов во французском Марокко, очень быстро оказались на месте и прикрыли французскую эскадру с воздуха, пока та орудиями главного калибра линкоров методично разносила в щебень все, до чего могла дотянуться в Гибралтаре. Конечно, уничтожить сам Гибралтар французам не удалось, но отныне он превратился в обычный удаленный английский порт, подверженный налетам французской авиации, которой надо всего-то перелететь через пролив, и совершенно беззащитный от обстрела с моря французским и итальянским флотом. Было о чем подумать на досуге. И вот теперь еще Мальта. Несколько секунд бурной реакции премьер-министра адмирал Паунд пережил спокойно и молча, ибо уже привык к подобному поведению своего недавнего босса в Адмиралтействе. Но теперь ситуация требовала не поддаваться эмоциям. Выпустив пар, Черчилль продолжил разговор. «Но все, каково ваше мнение, мистер Паунд? Кто стоит за этим спектаклем и чего добивается? Сэр, если исходить из имеющихся в данном регионе серьезных игроков, то это либо итальянцы, либо французы, либо русские. Другому просто некому. Не турки же, и не греки с югославами. В самом деле, итальянцы и так с нами воюют, французы, можно сказать, что и они уже воюют, а вот от русских можно ожидать сюрпризов. Вы думаете, прямых улик нет, но вот косвенных больше, чем достаточно. Посудите сами, едва только этот конвой появился, наш флот стали преследовать неудачи при всех попытках его нейтрализовать, но едва мы перестали пытаться уничтожить русских, как все сразу же прекратилось. Вам не кажется это странным? Но ведь они не вступали в огневой контакт с нашими кораблями. Сидней, Каледон и эсминцы были уничтожены в результате налета авиации. Если гибель и повреждения остальных кораблей адмирала Каннингхэма еще можно с большой натяжкой списать на массовую атаку итальянских субмарин, то вот авиации взяться неоткуда. Кроме как с русского авианосца адмирал Макаров. И то, с какой эффективностью она работала, говорит о том, что самолеты русских значительно превосходят наши по всем параметрам. Не удивлюсь, если у них каждый бомбардировщик оборудован радаром, совмещенным с прицелом для бомбометания. Ведь они работали ночью по затемненным целям, и отработали дьявольски точно. А сейчас что они делают? Ничего не делают. Стоят в катании и занимаются торговлей, распродавая корабельные запасы. В высшей степени странное поведение. Но сбрасывать русских со счетов нельзя. Итальянцы вполне могли подговорить их на эту аферу. Но ведь наша разведка докладывает, что никаких приготовлений к взятию Мальты итальянцы не проводят. А кто же тогда? Французы? Теоретически возможно. Но и по поводу французов разведка говорит то же самое. И у французов нет таких друзей, как русские. Так что, думаю, это все же русские с итальянцами. А то, что мы об этом ничего не знаем, вовсе не означает, что разведка смогла выяснить абсолютно все. Логично. И что вы предлагаете? Отправить крупный конвой на Мальту. Оружие, боеприпасы, продовольствие, топливо. Отправить в составе конвоя авианосец, чтобы перебросить на нем какое-то количество истребителей. Они самостоятельно перелетят на мальтийский аэродром. Если удастся, выделить в помощь гарнизону армейские части. Больше мы не в состоянии ничего сделать. Но надо быть готовым к тому, что Мальту мы потеряем. Вы в своем уме, мистер Паунд? Сэр, я реалист, и не привык выдавать жили мои за действительное. Если бы речь шла об одних итальянцах, это одно. Итальянцы, еще те вояки. Но вот этот русско-итальянский тандем меня не на шутку беспокоит. Мы не знаем всех возможностей русских. Поэтому придется ограничиться конвоем с запасами и надеяться, что Мальта выстоит. В противном случае, пытаясь любой ценой спасти Мальту, мы можем потерять все. И тогда Гитлер может решиться на бросок через канал. Хорошо, мистер Паунд, подготовьте конвой на Мальту. Соберем, сколько сможем. Ибо если мы потеряем Мальту, то полностью утратим контроль над центральной частью Средиземного моря, и итальянцы смогут совершенно безнаказанно перебрасывать подкрепления в Африку. Радиограмма Адмиралтейства о том, что в ближайшее время на Мальту будет отправлен крупный конвой, легла на стол адмиралу Илларионову в тот же вечер. В Лондоне отреагировали вполне ожидаемо. Неясным оставался лишь вопрос в количестве отправляемой помощи. Но то, что не поскупятся, в этом никто не сомневался. Оставалось подготовить встречу, и уже после выяснения состава конвоя принимать решение, дать ли ему дойти до Мальты беспрепятственно, чтобы попытаться наложить лапу на помощь из метрополии, либо не рисковать и утопить весь конвой, не доходя до Мальты. По принципу «не доставайся же ты никому». Заключительным этапом вояжа на Мальту был просмотр отснятого видео всей группой спецов, где Матвеев подробно рассказал, что увидел и показал на экране. Никитин при этом заметил, что возможно придется прогуляться на Мальту перед высадкой десанта, чтобы уточнить некоторые вещи, которые трудно обнаружить с воздуха беспилотниками, но окончательно вопрос об этом еще не решен. Те, кто оставался на адмирале Макарове, тоже обратили внимание на великолепную игру Матвеева, и тому пришлось признаться в своем баронстве, что вызвало большой интерес, особенно у Кошкиной. Когда они остались вдвоем, Мурка церемонно присела с поклоном. «Герр Карл фон Вальдбург, примите мое почтение. Вы были великолепны, герр Аберст. Снизойдете ли вы теперь до жалкого майора из простолюдинок?» Матвеев тоже ответил церемонным поклоном и улыбнулся. «Луиза, дорогая, вы не простолюдинка. Я прошу вас стать Луизой фон Вальдбург». Не поняла. Баронессой Луизой фон Вальдбург прошу тебя стать. Что тут непонятного? Хоть официально дворянские титулы в Австрии были отменены в 19-м году, но традиции остались. И я по-прежнему там для всех, кто меня знал, барон Карл фон Вальдбург. Баронессой, ты меня так замуж зовешь, что ли? А как же ты иначе баронессой фон Вальдбург станешь? Ой, уже в постели, когда Кошкина угомонилась и лежала, все еще пребывая в нирване, только тогда она до конца осознала произошедшее. Баронесса фон Вальдбург, хоть и не существующей уже империи, звучит, черт побери, а свадьбу можно будет и на Мальте сыграть. Завтра договорились обнародовать свое решение перед группой. То-то все удивятся. Мурка и замуж. Глава 15. Трофейная охота. Неделя, предоставленная англичанам для эвакуации после встречи на Мальте, прошла тихо. Если не считать участившихся полетов английской авиации, базирующейся на Мальте, как оказалось, там у англичан были не только три древних истребителя биплана, но и вполне современные харрикейны, а также еще не совсем древние бипланы-торпедоносцы «Свордфиши». Правда, английские самолеты ограничивались разведкой вокруг Мальты, и далеко от острова не удалялись. Возможно, не хотели провоцировать итальянцев перед приходом конвоя, который уже стал собираться в Гибралтаре. Находящийся в том районе Мурманск доложил, что англичане восприняли угрозу всерьез и начали укреплять Гибралтар. В порт прибыло большое количество грузовых судов, два авианосца, два линкора, три крейсера и большое количество эсминцев. В Средиземное море направились еще 8 английских подводных лодок. Топить их не стали, чтобы не выдавать свое присутствие. Но потери в течение этой недели англичане все же понесли. На третий и на пятый день были уничтожены две английских лодки, попытавшихся атаковать корабли пришельцев возле Пекина, продолжая следовать так и неотмененному приказу Адмиралтейства. Днем отряд патрулировал неподалеку от Сицилии, а ночью подходил ближе к Мальте и вел разведку беспилотниками, накапливая информацию. Вскоре в штабе эскадры знали о Мальте практически все, а благодаря информации, полученной от сицилийских контрабандистов, выяснилось, что население Мальты далеко не единогласно поддерживает режим правления англичан, чем нельзя было бы не воспользоваться, ибо все понимали, что если не удастся перетянуть население острова на свою сторону, как это удалось сделать в Катании, то придется жить в окружении врагов, имеющих многократное численное преимущество. Население Мальты в настоящий момент насчитывало более 250 тысяч, и иметь у себя под боком такую пятую колонну никто не хотел. Поэтому предстоящая операция разрабатывалась с таким расчетом, чтобы максимально обезопасить гражданское население острова. В связи с этим адмирал Илларионов принял неожиданное решение пропустить конвой, следующий на Мальту, беспрепятственно, чтобы он доставил необходимые запасы. Все меньше придется от итальянцев зависеть, если только итальянцы или французы сами на этот конвой случайно не наткнутся. А вот на обратном пути можно его слегка и пощипать, чтобы англичанам жизнь малиной не казалась. Слишком сильно ослаблять Англию все же не следует, пусть будет хорошим противовесом в Европе Адольфу Элоизычу. Но вот свое место владычица морей знать должна, и гавкать только тогда, когда ей это позволит. Ну а потом, согласно данным, полученным в результате полетов беспилотников, удалось вскрыть всю систему обороны Мальты, которая оказалась смехотворно слаба. Никакой мощной береговой артиллерии не было. Авиация была представлена упомянутыми ранее тремя гладиаторами, харрикинами и свордфишами. Из трех аэродромов функционировал только один, два других были еще в процессе строительства. В порту стояли грузовые суда, базировались подводные лодки и небольшие военные корабли. Зато хватало зенитной артиллерии. Танков обнаружить не удалось, и в имеющихся исторических материалах это не упоминалось. Скорее всего, их на Мальте вообще не было. Удалось также выяснить все точки обороны на побережье и места дислокации воинских частей. Все было готово к началу операции «Магистр». Ждали лишь гостей из метрополии. К исходу недели радиообмен между Лондоном и Валеттой достиг пика. В Англии уже убедились, что ультиматум с требованием сдать Мальту немцам – блеф, поэтому особо и не торопились с отправкой конвоя, ибо в попытку захвата острова итальянцами не верил никто. Беспилотники каждую ночь кружили над Мальтой, собирая информацию, радиоразведка исправно перехватывала все сообщения англичан, но адмирал Илларионов решил использовать еще один козырь, который приберегал все это время. Речь шла о дизельной подводной лодке «Ангара», которая, в отличие от «Мурманска», вела охоту в Ионическом море на подходах к Катании. После уничтожения двух английских подводных лодок в этом районе англичане больше не делали попыток туда проникнуть, поэтому «Ангара» заняла позицию к юго-востоку от Сицилии, чтобы контролировать возможное передвижение английского флота как со стороны Мальты, так и со стороны Александрии. Но движения не было, если не считать за таковой выход катеров на патрулирование прибрежных вод Мальты и выход подводных лодок, базирующихся в Валетте. Но поскольку эти лодки не делали попыток напасть на «Ангару», поскольку не могли ее обнаружить, то их и не трогали. Другие английские корабли возле Мальты не появлялись. «Ангара» патрулировала указанный район, тщательно избегая обнаружения как англичанами, так и итальянцами, каждую ночь всплывая для связи с катанием и проветривания лодки. Опасаться английских самолетов, снабженных радарами, здесь не стоило. В общем, соблюдала принцип «сижу, никого не трогаю, подчиняю примуса», как кот-бегемот из «Мастера и Маргариты». Но у нее на борту находился источник возможного беспокойства для англичан в лице капитана второго ранга Сахарова Михаила Андреевича по кличке Лев и его троих подчиненных, Кап-3 Бергмана и Каплиев Иванова и Петрова. Соответственно, Зандер, сокращенное от Зандерфюрер, Равшан и Джуншут. Этот квартет всегда работал на ближневосточном направлении, поскольку Сахаровым Кап-2 Лев считался только по бумагам, а тому, кто его видел впервые, сразу было ясно, что папа Миши Сахарова, а скорее всего дедушка, носил фамилию Цукерман. Мама и бабушка тоже что-то близкое. Кап-3 Зандер был ему под стать, и поскольку эта парочка в совершенстве владела не только английским, но еще и ивритом с идишем, то вполне могла выдать себя за жителей земли обетованной, не вызывая никаких подозрений. Их полную противоположность представляли Равшан и Джуншут, мамы которых в свое время учились в Москве еще во времена СССР, когда там с радостью учили прогрессивных ливийцев, сирийцев, ливанцев, йеменцев и всяких прочих палестинцев. И в процессе учебы ушлые подруги поставили себе цель выйти в Москве замуж, чтобы не возвращаться туда, откуда приехали, ибо очень быстро оценили разницу в положении женщины в Москве и в арабском мире. Поэтому арабский язык Равшан и Джуншут знали с детства и легко могли выдать себя за арабов. Изначально планировалось задействовать этот квартет по прибытию на Ближний Восток, но в результате Попадалова Лев и его команда остались не у дел. И так продолжалось до тех пор, пока не замаячила Мальта. Кому, как не боевым пловцам, нанести туда визит еще до начала премьеры. Поэтому подразделение «Два жида и два араба», как они сами себя называли, начало подготовку к действиям в условиях Средиземноморья образца 1940 года сразу же, едва было принято решение о проведении операции «Магистр». Первым делом Сахаров затребовал всю имеющуюся информацию об острове по состоянию на сегодняшний день, а также местную одежду и валюту, причем желательно с мелочью, а также какое-то количество драгоценностей. Все это было доставлено на Ангару заранее, когда на нее передавали топливо, воду и продукты в море, поскольку заходить лодки в Катанию адмирал пока что не разрешил. Незачем итальянцам знать об Ангаре и Мурманске раньше времени. И вот теперь, когда срок ультиматума истек, было принято решение о высадке группы на Мальту, о чем Сахаров известил своих подчиненных. Эти шлемазлы в Лондоне не восприняли наши добрые пожелания всерьез, и не захотели решить все по-хорошему, поэтому будем делать по-плохому. Этой ночью высаживаемся на берег и объясним толстому Борову Уинстону, что он таки не прав. Начнем с местного привоза, там всегда можно узнать много интересного. Лево, а как насчет небольшого гешефта на привозе?